Глава 18. Эрден ничего не сказал, лишь усмехнулся и запрыгнул в седло. Лисия сунула юбку в дорожный узел и приторочила его к седлу. Погладила лошадь по крупу. «Как ее зовут?» «Полагаю, лошадь. Вряд ли клерки утруждаются придумывать клички лошадям, которых сдают на прокат. Но ты можешь постучать в окно, из которого они любуются тобой, и уточнить у них». Лисия не стала стучать в окно. Она назвала кобылу Росинкой в честь любимицы в обители. Что с ней сейчас? Хоть бы маги Кована вернули ее домой. Или хотя бы хорошо обращались. В первые пару часов дороги Лисия приручала кобылку. Улеглась ей на холку, нашептывала ласковые слова, пела песенки. Удивленных взглядов Эрдена и редких встречных она не замечала. Главное – сдружиться с лошадью, ибо от нее зависит, какой будет дорога. Результат не заставил ждать. Во время первого привала Росинка не отходила от нее, терлась мордой о плечо, да пыталась зажевать воротник одежды. Довольная Лисия уворачивалась и совала кобылке остаток сластей с рынка. Эрден с усмешкой наблюдал за ними. Наверное, не терял надежды, что Росинка выбросит всадницу из седла и как следует потопчет копытами. Но дудки ему, этот раунд Лисия выиграла. Еще через несколько часов пути спину ломило, ноги затекли, а зад одеревенел. Но она не издала ни единой жалобы и не доставила лорду удовольствия видеть ее сгорбленную спину. Хотя Мак и не глядел в ее сторону, Лисия не сомневалась, что он следит за ней. Силой воли она направляла внимание не на уставшее тело, а на восхитительную природу вокруг. Трава и деревья вдоль тракта сочно зеленели, небо сияло чистой и прозрачной синевой. Ветерок провожал их от берегов Ларда, не просто дул, а бережно окутывал мягким воздушным коконом. Солнце здесь было более мягким и щадящим, чем в Лардосе. Девушка наслаждалась его греющим, но не палящим теплом, прощальными щедротами уходящего лета. Вознаграждение за выносливость и упорство не заставило ждать. Когда солнце перевалило зенит, ломота и онемелость в суставах отпустили, в теле появилась легкость. Лисия чувствовала, стоит пожелать взмыть в небо, как она взлетит со спины Росинки и оставит изумленного чародея смотреть на нее с земли. Она вдохнула полной грудью свежий воздух. Но чем дальше на север, чем ближе к столице, тем унылее становилась дорога. Вместо деревьев по обочине пошли пустоши с зарослями колючих кустарников. Хмурилось небо, солнце потускнело, трава поблекла. Обочина тракта сделалась топкой. Росинка наступила слишком близко к обочине и увязла копытом. Прежде чем Лисия спешилась, чтобы помочь кобылке, Эрден уже был рядом. Легким движением извлек копыта из лужи и поругал Лисию за неосторожность. Ее так и раздирало возразить, что она не виновата в такой дороге. Незачем было древним королям возводить столицу королевства в болотах. Но промолчала. Древние короли ее жалоб не услышат, а Эрден лишь уязвит очередной циничной подколкой. Когда солнце клонилось в закат, впереди показалась высокая крепостная стена, а над ней острые шпили и вершины башен и многоэтажных домов. Столица? Чародей даже не свернул в ту сторону, даже не обернулся. «Мы не будем заезжать в столицу?» – осторожно спросила Лисия. «Или это еще не столица?» «Она самая», — равнодушно ответил маг. «Ты хочешь заехать? У меня там нет дел сегодня. Не горю желанием делать крюк. Путь в мое поместье ближе по объездному тракту». «Ваше поместье? Разве вы не сдадите меня столичному Ковену?» «Я что-то говорил об этом? Или тебе снова привиделось во сне?» «Вы говорили, что моя судьба решится в столице». «Ну да». Или в ее, скажем так, предместьях, на берегу озера Хлессаж. Ох, как не понравилось Лисии это в предместьях и двусмысленная усмешка чародея. Уж не собирается ли он ее затопить в этих болотах, то есть в озере Хлессаж? Лисия никогда не слышала о таком озере, хотя по географии у нее была твердая десятка. Правда, зачем вести ее в такую даль, вместо того, чтобы сбросить за борт баркаса? Ларт ничем не хуже столичных болот, разве что он хочет учинить жертвоприношение. Дорога выглядит подходящей для кровавых ритуалов. Вдоль тракта стелются настоящие плантации осоки. Громко квакают лягушки, издали доносятся противные визги каких-то богомерзких тварей. Редкие деревья бледны и худосочны. Повсюду властвует туман. Лисе показалось, что туман поглотил ее, добрался до сердца и обволок его вязкой пеленой. На горизонте показалось странное черное пятно. По мере приближения оно принимало конусовидную форму. А потом Лисия различила, что это башня, узкая, одинокая и невысокая. Кому это приспичило возвести ее в таком отвратительном, нагоняющем тоску месте? Наверное, чародеям древности, некромантам, которых упоминал Эрден. Только им и пристало тут обитать. Она натянула удила, заставляя Росинку ускорить шаг. Нагнала мага и поинтересовалась. «Что это за башня впереди?» Эрден ответил не сразу. После недолгой паузы он повернулся к девушке со зловещей ухмылкой. «Это мой замок, Лисия. Здесь ты будешь жить со мной».